Глава первая. Когда позвонили в дверь, я смотрел телерекламу после полудня, в субботу, 14 августа, за день до кульминации событий, радостных или катастрофических, в зависимости от вашей точки зрения, которые изменили мир, я пребывал в расслабленном состоянии в трехкомнатных апартаментах голливудского отеля «Спартан», босой и одетый кое-как. Минутные рекламные ролики прерывали заключительную серию семейной драмы, но она была настолько паршивой, что я читал книгу, уделяя внимание только рекламе, на которую стоило поглазеть. Неправдоподобно красивые мужчины использовали крем для бритья и одеколон После чего на экране появлялись столь же красивые девушки с зазывными взглядами, быстро облизывающие губы кончиком языка. Все это сменялось чем-то не совсем разборчивым, но казавшимся необычайно увлекательным и не вполне пристойным. Смысл текста заключался в том, что если кто-либо опрометчиво воспользуется всеми рекламируемыми товарами подряд, от него будет исходить настолько соблазнительный запах, что он сразу же окажется в объятиях шикарной кинозвезды. Правда, не указывалось, мужского или женского пола. Поэтому, когда в дверь позвонили, я оторвался от несбыточных мечтаний. Продукции я не пользовался и пошел открывать. На пороге стояла сексапильная красотка лет 25 в легком белом жакете, обтягивающем фигуру в светло-зеленом платье, щедро демонстрирующем стройные ножки и обладающем весьма рискованным вырезом. Весила она фунтов на 15 меньше меня, во мне 6 футов и 2 дюйма роста и 206 фунтов веса, а макушка ее головы, увенчанной короной золотисто-рыжих волос цвета меда или подернутого дымкой солнечного света, доходила мне до подбородка. У нее были ленивые серые глаза, губы, на которых можно печь бисквиты, и голос, похожий на жужжание пчелы, застрявшей в горячей патоке. «Мистер Скотт?» «Что?» Девушка казалась озадаченной моим ответом. Позднее я понял, почему ее рыжеватые брови удивленно приподнялись над глазами цвета серых воркующих голубей, почему ее раскрытые радиоактивно алые губы слегка скривились, словно собираясь послать воздушный поцелуй, и почему ее легкий вдох приподнял чудесные груди, будто предлагая богам взглянуть на неведомые Олимпу земные радости. Но в тот момент я был в состоянии лишь молча наблюдать за всем этим. Можете не сомневаться, что за 30 лет жизни я еще ни разу не отвечал девушке, спрашивающей мое имя таким образом, словно я его не знаю или не понимаю вопроса. «Вы, мистер Скотт?» — повторила девушка. «Частный детектив Шелдон Скотт». «Да, мэм», — кивнул я. «А вы? Неужели вы не знаете? Вы никогда не видели меня раньше?» «Уверен, что не видел». Она продолжала голосом, походившим на мелодичное жужжание. «Думаю, у моего отца очень серьезные неприятности, мистер Скотт. Но мне бы не хотелось сообщать вам подробности, если вы не захотите и не сможете сразу же помочь мне и ему. Лишь бы не было слишком поздно. Если вы откажетесь, я должна буду обратиться к кому-нибудь еще. Не торопитесь, я в вашем распоряжении. Входите, пожалуйста». Я сел рядом с ней на шоколадного цвета диван, стоящий в гостиной, и через минуту убедил ее, по крайней мере, так мне казалось, что я не только в ее распоряжении, но что, даже обойдя весь земной шар вдоль и поперек, ей вряд ли удастся найти человека, способного вытащить ее из неприятностей так быстро, как я. Пока я распространялся на эту тему, девушка смотрела на 2 аквариума с тропическими рыбками в углу комнаты, но когда я умолк и выжидающе уставился на нее, она позволила своим мягким серым глазам встретиться с моими, тоже серыми, но, как мне хотелось бы надеяться, более стального оттенка. Потом подняла их выше, кратко обследовав мои светлые остроконечные брови и коротко остриженные, почти белые, хотя отнюдь не седые, волосы, после чего вновь встретилась со мной взглядом. «Чепуха», — заявила девушка. «Вы даже не похожи на детектива». «Разве это не здорово? Подумайте, какие у меня возникают преимущества над опасными громилами. Если бы я походил на детектива, то не мог бы заставать их врасплох. Моя неброская внешность не внушает им подозрений, поэтому я все еще жив, а многие из них мертвы или пребывают в тщательно охраняемых местах. Я сделал паузу. «Это означает, что я уволен?» «Нет», — быстро ответила девушка, — «вы наняты». Она открыла большую кожаную сумку и вынула из нее лист бумаги. «Что вы об этом думаете?» Половина листа была исписана мелким, но четким, словно гравировка почерком. В записке говорилось: «Друзилла, дорогая, несколько дней я буду занят очень важным проектом, поэтому не беспокойся, если я не смогу неожиданно заглянуть до следующего уикенда и позволить тебе накормить меня своей великолепной стряпней. Не могла бы ты приготовить в субботу бифштекс терияки?» Бифштекс терияки — японское мясное блюдо. Комбинация напольного сейфа в моем кабинете 85L12R51L. Пожалуйста, возьми оттуда запечатанный конверт с надписью «Эро» и доставь его в маленький белый дом на углу Пайн-стрит и 57-й улицы в Айлтоне. Я бы сам пришел за ним, но, как истинный, безумный ученый, заперся в ванной. Эти бумаги мне нужны к вечеру, так что постарайся принести их самое позднее к 9. До встречи за терияки, папа. Я посмотрел на девушку, которую, очевидно, звали Друзилла. Ваш отец живет в Лос-Анджелесе? В Монтерей-парке. Ну, как будто тут все окей, сказал я. Конечно, немного странно, что он так поглощен своим проектом, что не может приехать домой и открыть свой сейф. Тем более, что Уайлтон всего в нескольких минутах езды по шоссе на Санта-Ану, совсем недалеко от Монтерей-парка. Обычно люди указывают адреса, а не углы улиц, но от безумных ученых всего можно ожидать. Я и не рассчитывала, что кто-нибудь заметит что-то еще. А что, по-вашему, не так с этой запиской? Быть может, конверт в сейфе набит тысячедолларовыми купюрами, и вашего отца похитили, чтобы потребовать за него выкуп? Записка не похожа на... Я оставил фразу незаконченной, поняв по лицу девушки, что, сам того не ожидая, попал в точку. Конверт содержит нечто куда более ценное, чем тысячедолларовые купюры. Она взяла у меня записку. Здесь есть вещи, которые понятны только мне, а не тем, кто держит в плену моего отца и заставил его написать эту записку. Папа проделал отличную работу, учитывая обстоятельства, в которых он находится. Они, безусловно, убьют его, если получат конверт, а, может, и если не получат. Они? Значит, вы подозреваете, кто? Нет. Она быстро покачала головой. Но записка не датирована. Это не похоже на папу. Он очень пунктуален и датировал бы письмо машинально. Меня зовут Друзилла Бруно. Но никто, даже отец, не называет меня иначе, как Дру. Фамилия Бруно показалась мне знакомой, но девушка не дала мне подумать. Папа действительно любит мою стряпню, но ненавидит бифштекс терияки. Он намекает, что увидит меня, когда я доставлю конверт, но последние слова в письме «до встречи за терияки», что означает «до следующей субботы». А самое важное, что я прекрасно знаю комбинацию папиного сейфа, и она совсем не такая. Я посмотрел на записку в ее руке, вынул блокнот и ручку, написал на бумаге 85L12R51L и написал под цифрами буквы, соответствующим порядковым номерам в алфавите. Получилось ZDABDA. Потом я зачеркнул А, Б и заменил их К, 12-й буквой алфавита. «Я уже делала это», — сказала девушка. «И так, получалось бессмыслица. Может, он пытался каким-то образом написать «помоги» или...» «Едва ли. Папа уже написал «помоги» при помощи неверной комбинации и других способов. Я уверена, что он пытается что-то мне сообщить, но не могу понять, что. Возможно, я слишком расстроена». Помолчав, она добавила: «Не обращайте внимания на безумного ученого. Папа действительно ученый, но никак не безумный. Хотя в последнее время многие пытались это доказать. Я вытащил сигарету и собирался снова вставить ее в рот, когда меня внезапно осенило. Я не заметил, как стиснул пальцы, и табак из сломанной сигареты просыпался мне на